Глава 14. В правоте твоего сердца. Каждый раз, когда эгоистическое «я» поднимает голову, отвергай его, пренебрегай им, обращая и углубляя внимание в духовное сердце, утверждаясь и укрепляясь благостью его молчания, в совершенном безмолвии Духа, в нескончаемой тишине благодати Христовой. Каждый раз, когда ты отвергаешь свой эгоизм, ты поднимаешься еще на одну духовную ступеньку. Ибо безмолвие Духа и благодать Божия неразлучны. Чем больше ты пребываешь в безмолвии Духа, тем больше в нем благодати. Научись обнаруживать свой эгоизм. Будь зорким и бдительным. В каждый момент, когда внимание отвлекалось на это «я», а оно всегда возникает в области левого плотского сердца, возвращай внимание в духовное сердце, расположенное справа. Между ними тонкая грань, как лезвие бритвы. Где внимание останется, то оно и обретет. Если внимание уходит налево, то ум впадает в грехи эгоизма и укореняется в нем. Если ты утверждаешь снова и снова внимание ума в своем правом духовном сердце, ты постепенно освобождаешься от греха эгоистических помыслов, от ложного «я», и обретаешь безмолвие Духа, и начинаешь жить в любви Христовой. Чем чаще ты будешь возвращать себя в духовное сердце, тем больше будешь обретать благодати, и тем слабее будет становиться твой эгоизм. У некоторых людей ум может быть чрезмерно развит. Это подобно инвалидности, так как с таким умом эгоизм делается чрезвычайно упрямым, горделивым и сильным. Он причиняет много бед как владельцам подобного гипертрофированного ума, так и окружающим. Ум и сознание – не одно и то же. Ум – это эгоизм, обладающий рассудочным мышлением. Сознание – это непостижимый, самосознающий дух, истинная личность человека, образ и подобие Божие. Ум – это кладовая разнообразных сведений. Разум – это интеллект, способный правильно пользоваться этими сведениями. Из поколения в поколение умных много, а разумных мало. Ум действует из плотского сердца слева. Действие ума – желания, страсти, помышления. Сознание пребывает в духовном сердце справа. Проявление сознания – совесть, интуиция, благость. Чем более сильно эго, тем более силен ум. И он ни за что не хочет уходить из внешнего мира внутрь, где ему тесно и неуютно. На этом этапе разгорается серьезная борьба за то единственное спасительное направление, которое нужно тебе, но смертельно опасно для ума. Здесь есть мудрость, и она – это твое терпение. Некогда из дальних мест пришел к одному знаменитому старцу, живущему в лесу под сосной, подвижник и спросил: «Отче, тебе все известно. Скажи, сколько мне еще грехов нужно победить для спасения души?» Старец взглянул на него и ответил: «Столько, сколько волосков на твоем теле». Подвижник воскликнул: «О, горе мне! Да на это у меня не хватит всей оставшейся жизни!» И ушел в сильном унынии. Спустя некоторое время пришел к старцу другой подвижник и задал такой же вопрос: «Благослови, Отче Святой, узнать, Сколько еще у меня неизжитых грехов, с которыми я должен бороться?» Старец посмотрел на него внимательно и ответил: «Столько, сколько иголок вот на этой сосне». Подвижник в великой радости воскликнул: «Всего-то? Слава тебе, Христе Боже, что не целый лес, всего одна небольшая сосна. Благословите, Отче Святой, меня на труд». Старец благословил этого подвижника и сказал: «Бог тебя благословит, брат. Христос извещает тебя, что ныне ты спасен по вере твоей». Чем более ум силен, тем более он распущен, тем более он невнимателен. Всем известна рассеянность ученых, которые не могут управлять своим собственным умом. Такой ум очень трудно приучить к молитве, и еще труднее вернуть его вовнутрь, в духовное сердце. Как-то несколько монахов поселились в лесу. Работы было очень много, и чтобы не терять молитвенного устроения, они договорились время от времени делать небольшие перерывы в трудах и молиться по четкам, сидя на пеньках. Пока все молились, одному монаху никак не удавалось присесть и заняться молитвой. Старший монах сказал ему: «Брат, угомонись, помолись с нами немного». Тот, пробегая мимо по какому-то делу, на ходу ответил: «Не могу, отче, простите, сами ноги бегут». Поэтому вся духовная практика состоит в одном единственном деле – постоянно возвращать ум в сердце. Вначале делай так по полчаса, утром и вечером, затем по часу. Впоследствии, когда появится молитвенный опыт, можно посвящать этому деланию утро и вечер, и даже часть ночи. Придет время, когда ум останется в сердце и уже не захочет оттуда выходить. Так обретается непрестанная молитва, которая в итоге приведет тебя к безмолвию твоего духа. Так приходит к спасению. Так совершается преображение духа человеческого божественной благодатью. Так соединяются со Христом. Земная плотская вера обитает слева, в физическом сердце. Она представляет собой безрассудную веру в то, что без мыслей ни шагу, что в душе якобы заложено обязательное подчинение любой мысли, какой бы она ни была, хорошей или дурной. Отсюда следует такая же безрассудная вера в то, что физическое тело является центром и смыслом всего человеческого существования. Это есть мирская вера, итог которой всем известен. Духовная, благая, небесная вера пребывает в духовном сердце справа и рождается в тебе лишь тогда, когда земная вера терпит полный крах. Тогда дух человеческий освобождается от рабства мысли, рабства эгоизма, обретает крылья благодати и становится небесным духом, жителем Царства Божия. Царство Божие – это царство прекрасного. Прекрасное же – это непознаваемый дух. Следовательно, прекрасное не может быть познано, его необходимо ощущать. Земное сердце с помощью органов чувств может чувствовать только земное, так называемое материальное. Духовное сердце живет небесным и интуитивно ощущает его как собственное бытие. Поэтому духовное правое сердце есть отверстие врата в небеса, в вечное Царство Небесное. В Царстве земном действует ум, в Царстве Небесном действует Бог. Выбор за тобой, Или в тебе действует ум, и тогда ты не видишь Бога. Или в тебе действует Бог, и тогда ты не видишь ума. Когда ты все отдаешь уму, ты отдаешь себя постоянным ошибкам. Когда ты отдаешь себя Богу, это не идет ни в какое сравнение с тем, когда ты живешь умом и думаешь им. Ты приобщаешься целиком и полностью мудрости божественной жизни, которая все знает без научения и всему научает без назидания. Она общается с тобой напрямую, от сердца к сердцу. Что препятствует этому? Только твои мысли, оценивающие все подряд и судящие все подряд. Они создают в твоей голове картину, не имеющую ничего общего с реальной жизнью, которая вся в Боге и из Бога. Нет никакой повседневности. Эта так называемая обычная повседневность есть самое невероятное чудо, в котором ты пребываешь каждое мгновение. Этой повседневности не должно быть, и все же она есть. Она существует лишь для твоего омраченного, избитого с толку ума. А для духовного сердца все божественно, все совершенно, все прекрасно, без какого бы то ни было исключения. Если думаешь, значит, живешь плотским сердцем. Если думаешь, значит, бойся всего того, что вызывают эти мысли. Мысли – это вера в этот мир и понимание того, что весь мир во зле лежит. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих. Мысли не могут жить в духовном сердце. Если мы научились жить в духовном сердце постоянно, нам нечего бояться, ибо теперь мы рождены от Бога. И теперь для нас нет никакого соприкосновения с этим миром, нет никакого страха, потому что мы знаем, что мы от Бога. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих. И мы приходим к тому, что всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Первое послание Иоанна, 5 глава, 5 стих.